Эладио — 10. Это выходит меньше, чем по половине лошади на человека. Трое, скажем, останутся здесь и будут обороняться, а четверо могут уйти. 5, считая Пабло. Остается еще 2. С Эладио даже 3. Где он, кстати сказать?